Одним из этих желаний было воздвигнуть склеп для себя и для обманутой Эйлин. И вот Каупервуд вызвал своего секретаря Джемисона и попросил его составить список лучших архитекторов, пользующихся широким признанием. Все равно англичан или с континента, которые создали себе имя постройкой памятников и мавзолеев. Эти сведения нужны одному его приятелю и как можно скорее. Покончив с этим, Каупервуд занялся тем, что было ему всего дороже – картинной галереей. Он хотел пополнить ее такими полотнами, чтобы она стала поистине выдающейся коллекцией. С этой целью он написал тем, кто покупал и продавал подобные шедевры, и ему удалось приобрести несколько очень ценных полотен, в том числе «Нашествие в царство Купидона» Бугро, «Дорогу в деревню» Коро, «Портрет женщины» Франца Гальца, «Воскресение святого Лазаря» Рембрандта. Все это он отправил пароходом в Нью-Йорк. Он занимался не только этим. Неизбежные заботы, связанные со строительством метрополитена, неотступно требовали его внимания. Иски, конфликты, столкновения с конкурентами, судебные процессы по всяким мелочным поводам. Но прошло всего несколько дней, и Каупервуд, освоившись со своим новым положением, начал быстро и решительно приводить в порядок свои дела. К тому же он стал чувствовать себя намного лучше – и уже склонен был думать, что боли, заставившие его обратиться к врачу, были вызваны каким-то пустяком. В самом деле, никогда еще с тех пор, как он впервые приехал в Лондон, будущее не представлялось ему в более розовом свете. Даже Беронис и та решила, что он сумел восстановить былой запас жизненных сил. Тем временем лорд Стейн, пораженный неиссякаемой энергией Каупервуда, сколько новых и оригинальных идей он за это время предложил, подумал, что пора бы устроить в честь американского финансиста прием в Трегасоле, чудесном поместье на берегу моря, где можно разместить по меньшей мере 200 гостей. И вот после долгих размышлений о том, кого из именитых людей следует пригласить, был, наконец, назначен день приема, и Трегасол с его изумительным парком и огромным залом для танцев, где люстры соперничали в блеске с луной, избран местом бала. Лорд Стейн в дверях зала приветствовал прибывавших гостей. Беронис, входившая под руку с Каупервудом, показалась ему на этот раз особенно красивой. Ее простое белое платье с треном, стянутое в талии золотым шнуром, походило на греческую тунику, а огненно-рыжие волосы были словно золотой венец. Подойдя к Стейну, она подарила его таким взглядом и такой улыбкой, что у него невольно вырвалось: «Беронис, волшебница, вы обворожительны». Это приветствие не достигло слуха Каупервуда, который как раз здоровался с одним из своих самых крупных акционеров. «Вы должны отдать мне второй танец», — сказал Стейн, задержав на минуту руку Беронис. Она грациозно кивнула. Поздоровавшись с Беронис, Стейн чрезвычайно тепло приветствовал своего почетного гостя Каупервуда. Они разговаривали так долго, что Стейн успел представить ему многих высших служащих метрополитена и их жен.